Глава 13. Я знала, что это однажды случится, но все равно оказалась не готова. В моей идеальной картинке мира бабушка должна была жить настолько долго, чтобы застать мое окончание вуза, погулять на свадьбе, понянчить внуков. Но все пошло не по плану. Из-за меня. Той, что оставила женщину одну, вынудила ее делать мою работу. Сейчас, вспоминая почти окончившееся лето, я не могла не думать о том, что недостаточно много помогала бабуле, мало уделяла ей времени. Погрязнув в своих чувствах, не заметила, как самый родной в мире человек чахнет на глазах и медленно тянется к земле. «Она умирает из-за меня», — мысль съедала меня живьем, разъедала изнутри кислотой, душила. Так прошел сентябрь, в смятениях и боли. Она почти не приходила в себя, когда я омывала ее теплой водой с любимым ею ароматом лаванды. Не открывала глаза, когда я кормила ее разваренной в кашу едой. Устало вздыхала, когда мне приходилось менять женщине утки, крутить на постели, чтобы не осталось пролежней. Это был ад, жуткий и беспощадный. Ад, в который я своими руками погрузила самую лучшую и невинную женщину во Вселенной. Ад, который я заслужила, но не она. «Я съездил, договорился в вузе. У тебя не будет проблем». Семен приходил постоянно, но я почти никогда не слышала его голоса. Мои собственные жуткие осуждающие мысли кричали чертовски громко. С губ сорвался нервный истерический смех. Впервые с начала трагедии я взглянула в лицо Семену. «Серьезно? Ты думаешь, меня это хоть сколечко волнует?» Он растерялся. Кто знает, что такого мужчина увидел в моем лице, но глаза его стали вдруг не просто печальными, а переполненными тревогой. Против воли он крепко сжал мои щеки ладонями, не давая ни уйти, ни отвернуться. «Должно волновать, ведь рано или поздно это закончится, и тебе придется возвращаться в реальный мир, а ты, кажется, погружаешься все глубже и глубже в себя». «Это закончится? Ты хочешь сказать, она скоро умрет? Желаешь смерти бабушке?» Я опешила, ком застрял в горле. Встряхнувшись из последних сил, я неосознанно размахнулась и оставила на щеке Семена алый след. Он не шелохнулся, лишь прикрыл глаза и потер переносицу, будто смертельно устал. «Пошел вон, понятно?» «Я не это хотел сказать, Катюш. Ты же знаешь, я очень люблю бабушку Тосю. Просто...» Сглотнув ком, он вдруг распахнул веки и стрельнул в меня черной дробью осуждения. Грозный голос рычал. «Ты никого к себе не подпускаешь почти уже месяц. Почему я не могу помочь? Разве можно самой поднимать тяжелую женщину? Да и не ешь ничего, уже смотреть не на что. В тень превратилась. За что ты себя так наказываешь?» Отшагнув назад, я обняла себя руками, чтобы унять бесконечную дрожь. «Уходи, Семен. Прошу тебя. Умоляю. Не надо все делать самой». Несмотря на мой тон, он вдруг заговорил нежно и вкрадчиво. «Ты не одна, я с тобой. Позволь разделить все хлопоты. Ты не заслужила такого тяжелого испытания, Катюш». «Семен!» Мой шепот звучал пугающе истерично. Нагнувшись к мужчине, я затараторила. «Ты разве не понимаешь? Я во всем виновата. Я! Она умирает из-за меня, понимаешь? Не будь я эгоисткой, думающей только о своих нуждах, она бы жила еще много-много лет. Я должна была прийти сразу после речки домой, обещала ей... но вместо этого развлекалась, бросила ее одну, который раз. «Ей 90, Катерина», — стоял на своем Семен. Сейчас он больше напоминал строгого отца, чем заботливого парня. «Это больно, да, но время беспощадно, и оно пришло». «Нет». Зажав уши руками, я не хотела слышать его оправданий. Они были бессмысленные. Я сама себя не прощала. «Вина только на мне, и я сделаю все, что потребуется. Все, что бабушка захочет». В то утро 26 сентября я задремала не на кушетке у постели бабушки, как обычно, а на деревянном полу, нежно прижавшись щекой к холодной костлявой ладони. Вспоминала, как прикосновение этой ладони когда-то будило меня в садик, школу. Солнце ударило по лицу резкими утренними лучами, когда вдруг что-то нежно щекотнуло кожу головы. Я резко испуганно подорвалась. Дезориентированный, сонный взгляд не сразу осознал, что происходящее – реальность. Бабушка, поглаживающая мои волосы, лежала в полном сознании и весело улыбалась. Ее взгляд был удивительно ясным и осознанным, будто месяц позади мне лишь приснился. «Катерина!» Грозно в своей любимой манере протянула она. «Ты чего рыдаешь? Не померла ж еще? В сознании?» А я не могла остановиться. Слезы пережитой боли, накопленного отчаяния и чувства вины изливались нескончаемым градом. Я глядела на нее и не могла наглядеться. Целовала и не могла нацеловаться. Обнимала и не могла наобниматься. «Хватит, задушишь!» Мягко выпутавшись из объятий, она указала на кухню. «Пойди-ка лучше чай нам завари. Тот, что с малиной неделю назад приносила. Мне понравился». «Ты все помнишь?» От счастья, что ад позади, сердце трепетало, а улыбка никак не могла сойти с губ. «Порой казалось, что мы так далеко друг от друга, и тебя уже нет рядом». «А как же, слышала и буду слышать. Я всегда рядом, что бы ни случилось». Она слабо подмигнула и тут же закашлялась, выдавая свое немощное состояние. «Иди, дочка, иди. Поговорить надо. Дело важное. Время пришло». Я убежала в попыхах, накрывая поднос со всевозможными сладостями. Женщина же, сделав пару глотков при моей помощи, вдруг посерьезнела и замолчала на долгие минуты, словно собираясь с мыслями. «Мне осталось совсем немного», — заявила она, и мое сердце разбилось, разлетелось на мелкие осколки, больно разрезающие тело на части. Ведь часть меня наивно рассчитывала, что худшее уже позади, а впереди долгая безоблачная жизнь, как раньше. «Не спорь, я чувствую. Глупо отвергать здравый смысл. И перед тем, как все случится, ты должна мне кое-что пообещать». «Ты не умрешь так рано», — заверила я ее, но под гнетом давления все же кивнула. «Все, что скажешь, бабуля, любое твое желание. Может, приготовить чего-то особенного или посадить твой любимый сорт редиса? О, знаю, у нас в теплице сладкие розы все еще не отцвели». «Угомонись, заведенная!» Качнув головой, бабушка тяжело вздохнула. «Знаешь, что если пообещаешь, но не выполнишь, то Бог тебя не простит. И я не прощу, Катюша. А еще мертвая мать с отцом тоже. Клятва близкому на смертном одре равна клятве Богу». «Что ты такое говоришь? К чему все это?» Я растерялась, поерзала на месте и отхлебнула чая, смачивая пересохшие губы. «Я слов на ветер никогда не бросаю, ты же знаешь». «Значит, пообещай, что исполнишь последнюю и единственную мою к тебе просьбу, без лжи и утаиваний, без сомнений, на полном доверии». Давлеющий тон заставлял нервничать. Бабушке явно было трудно говорить, и даже простое моргание приносило физическую боль, заставляя вздрагивать от нее. Она все еще казалась слишком слаба для бесед, и все же никто не мог остановить ее энтузиазм. Желая поскорее утихомирить бабулю, я уверенно кивнула. Тогда она продолжила. «Когда Семен сделает тебе предложение стать его женой, то ответишь «да» и никогда его не бросишь. Станешь примерной женой и его правой рукой, поняла?» Я опешила, поперхнулась воздухом. В горле что-то неприятно запершило. Сжав его руками, все никак не могла вернуть голос. Но когда эмоции стихли, я было решила, что бабушка подшутила. «Очень весело. Я не люблю его, ты же знаешь. Вот когда-нибудь я встречу того самого и...» «Любовь это ваша. Кому она нужна? Придет со временем. Он тебе нравится, не спорь. Надежный, видный, рукастый мужик. С ним мне тебя оставить не страшно. Лучше него ты никого не найдешь». Выдержав паузу, она прижала меня к стенке ультиматумом. «Обещай, я жду». «Но...» Непрошенные слезы снова пеленой встали перед глазами. «Почему именно это? Может, я пообещаю, что буду хорошо учиться и закончу вуз с красным дипломом?» «Ты умная», — фыркнула женщина. «И так закончишь с красным дипломом. А если нет, кому он нужен?» «Тогда...» Я нервно кусала губы, бегая глазами по комнате, пока мысли до боли пытались найти другой вариант. «Что не стану употреблять наркотики, спиртное, курить сигареты, не обману никого, ничего не украду?» «Кого ты обидишь, горе мое? Ты у меня наивная до дурости. Это тебя каждый встречный обидеть может. Я же тебя нежным цветком воспитала, как не от мира сего. Поэтому тебе Семен и нужен, защитит от злых людей». Женщина слабо рассмеялась, отчего ее ослабленное тело задрожало. «Бабуль?» Мой жалобный взгляд пытался вымолить у нее пощады. «Прошу, не надо. Ты делаешь мне больно». Я бы могла сказать «нет», Любой другой человек на моем месте сделал именно так и отмахнулся от странной просьбы выжившей из ума старушки. Или согласился, нагло солгав, дабы успокоить женщину, а после сделать по-своему. Но не я. Она была моим всем. Отцом, матерью и бабушкой. Подругой и соратником. Когда родители погибли, она с огромным трудом добилась опеки и жизнь положила, чтобы дать мне все необходимое. Возила на море, покупала хорошую одежду и ограждала от проблем. Она поручила мне освежевать кур, и я не смогла. Я подвела ее и никогда больше не смогу этого сделать. Никогда больше не скажу «нет». Неожиданно для себя я поняла, что интересы бабушки стоят выше моих собственных. Она была важнее всего мира. «Обещай», — более агрессивно требовала она. «Обещай, Катерина!» Тяжелый вздох, и легкие словно напрочь опустели, как и я сама. Опустив взгляд, поморщившись, я вдруг подумала, он ведь вряд ли предложит мне брак. Я просто перестану видеться с Семеном и не дам ему такой возможности. «Ладно», — с тяжелым сердцем и надорванной душой я перешагнула через себя и вопящий внутри голос разума. «Нет, только не Семен!» «Обещаю тебе, бабуль!» «Обещаю, потому что люблю тебя больше жизни». «И я тебя, Катерина, больше жизни. Поэтому и делаю это, запомни». Она расплылась в такой счастливой улыбке, что в душе моей потеплело. Но вдруг снова стала серьезной. «Помни, солжешь, с того света тебя достану». После чая, моя посуду, я размышляла над тем, как вернусь к бабушке и уговорю ее поменять свою просьбу. А может и вовсе забрать ее обратно. Это ведь полный вздор, просить такое от внучки за гранью добра и зла. Вернувшись обратно в комнату, я снова застала бабушку без сознания. 26 сентября, той же ночью, ее не стало. А утром ее безжизненное тело предали земле рядом с родителями. Земля еще оказалась теплая, а небольшой уютный палисадник пестрил всевозможными цветами. У бабушки была легкая рука. Только у нее эти волшебные растения цвели так долго. Только в ее саду я ощущала себя главной героиней сказки, окутанной чарующими сладкими ароматами. В конце сентября было уже свежо, но именно в день похорон солнце светило невообразимо сильно. Поминки все еще шли. Устав от бесконечных наигранных плачей соседок-бабуль, разрывающих и без того ноющую душу, я спряталась там, где бабушка казалась все еще живой и невредимой. «Что ты делаешь?» Я вздрогнула, когда позади послышался мужской голос, но не обернулась, продолжая заниматься делом. «Астры пересаживаю», — ровно произнесла я без единой эмоции. Словно в доказательство своих слов, я погладила пальцами, обтянутыми перчатками, причудливо изогнутые малиновые, белые и розовые лепестки. Недолгое молчание, и Семен напряженно спросил. «Зачем?» «Не знаю», — слишком резко ответила, сглатывая ком рыданий в горле. «Просто так надо». Я знала, почему. Последним, кто трогал астры, была бабушка. Мне казалось, что, прикасаясь к ним, я ощущаю ее запах, касание рук и даже как сквозняк шепчет хриплым, севшим женским голоском «Катерина». «А зачем переоделась?» Я ощутила, как изучающий взгляд скользнул по моему телу. В нем не было ничего сексуального. Меня просто пытались разгадать, как сложную теорему. Только вот все оказалось проще, чем думал мужчина. В черном платье заниматься с цветами, которые вырастила она, это как-то неправильно. Поэтому я одела другое, светлое. «Он считает, что ты окончательно сошла с ума», — фыркнул внутренний голос. Тогда я решила не мелочиться и добить Семена окончательно. «Тут кажется, что бабушка еще жива и всегда будет». Тяжелый вздох. И мужчина присел рядом на припыленную черной влажной землей скамью из поддонов. «Ты ведь знаешь, что она всегда будет рядом». «Угу». Я кратко кивнула, но все равно не повернулась. Казалось, что если встречусь с ним взглядом, то разревусь. «Бабушка Тося любила тебя больше всего на свете, Катюш», — ласково протянул Семен. Горячая, как раскаленная печь, ладонь упала на мою кисть. Я вздрогнула, отряхнулась и вскочила на ноги, оставляя астры в земле. «Может, сдая на меня после смерти родителей в детский дом, подольше прожила?» Со злостью стянув тесные перчатки, я раздраженно откинула их в самый угол. «Знаешь, отец бабушки Тоси прожил до 100, а я сделала все, чтобы укоротить ее век. Думаю, в конце она вообще жалела, что взвалила на себя воспитание такой непутевой внучки. Бред. Семен встал, застывая передо мной непроглядной горой, закрывающей проблески солнца. Как бы я ни избегала мужчину, все же нашим взглядом пришлось встретиться. Она часто говорила, что ты и твое воспитание мотивирует ее шевелиться, следить за здоровьем. Ты всегда была ее самым главным сокровищем. Он замер, пытаясь что-то поймать своими черными глазами в моем лице. Но не прошло и 5 минут, как мужчина напряженно произнес. «Теперь это твой дом. Ты всегда можешь прийти и поностальгировать. Может, даже пожить тут какое-то время, если это поможет прийти в себя». «Нет». Резко махнув головой, я словно сбивала летящие в меня острые стрелы. «Я его продам. Слишком больно даже дышать этим воздухом. Слишком тяжело. Да и деньги с продажи пригодятся в городе для учебы». С последнего я нервно рассмеялась. Кто бы мог подумать, что жизнь в краткие сроки перевернется с ног на голову. Я бы хотела оставить дом бабушки себе, как напоминание о семье, которая у меня когда-то была, но даже мысль об этом заставляла заживо сгорать в океане страданий. Находиться здесь значило снова и снова вспоминать жизнь, которой никогда больше не будет. «Собралась возвращаться?» Резкий вопрос, и что-то внутри меня предупреждающе вздрогнуло. Спрятав руки за спиной, сжав пальцы в кулаки, я напряженно кивнула. «Никогда?» «В самое ближайшее время», — не стала лгать я. «Соберу вещи и в путь. Не могу тут оставаться. Этот дом... Так много воспоминаний в нем. Нечем дышать». Играя желваками, Семен зарылся руками в карманах. То ли искал что-то, то ли пытался скрыть нахлынувшие эмоции. И он пытался казаться расслабленным, но вместо этого звучал словно угрожающе. «Тебя по-прежнему ничего тут не держит? Никто? Вот вообще?» «Только бы он не сказал это», — молила я про себя, пока глаза в испуге расширились, а сердце больно забилось в груди с утроенной скоростью. «Только бы не успел». «Ничего, никто». На дрожащих ногах я резко развернулась на пятках в сторону выхода, мечтая скорее сбежать прочь от боли и Семена, от обещаний, что была вынуждена дать, от самой себя, но мужская рука крепко обхватила мое запястье, не давая этого сделать. Я дергалась, вырывалась, но будто сильнее от этого увязала. «Отпусти, я серьезно, это уже не смешно». «А мне вообще не весело». Запыхавшийся, решительный, но нервный Семен вдруг выдохнул клуб горячего пара из распахнутых губ, после чего выпустил мою руку. Инстинктивно я обернулась, чтобы посмотреть, с чем связана такая щедрость, и поперхнулась кислородом. Он стоял на одном колене, протягивая мне синюю бархатную коробочку, внутри которой сверкало кольцо с огромным квадратным прозрачным камнем. «Катюш!» «Нет». Голос больше походил на писк раненого животного, а не на человеческий. Я подавила детское желание зажмуриться, зажать уши руками и начать напевать детскую песенку. «Ты уверен в том, что делаешь? Подумай 10 раз!» «Все было ясно с первой минуты, как я тебя увидел». Его черные глаза впивались в мои так жадно, словно пытаясь загипнотизировать. Покачиваясь от головокружения, я дрожала от новой порции накатывающихся рыданий. «Ты — это все, что мне нужно». «Сомневаюсь». С губ сорвался нервный смешок, а по виску скользнула капля пота. «Это летнее наваждение, Семен. Уверена, не пройдет и недели после моего отъезда, как ты забудешь». «Забудешь», — с раздражением фыркнул тот, чуть крепче сжимая пальцами коробочку. «Думаешь, я не пытался? Думаешь, не вижу, как ты на меня смотришь?» «Как?» — удивилась я, неосознанно делая шаг назад, давя желание сбежать вон, как ребенок. Но тут же лик бабушки перед глазами заставил остановиться. «Ты обещала, Катя, обещала ей», — напомнила себе я. «В том-то и дело, что никак». Он вдруг стал чернее тучи, между бровей залегла глубокая морщина. С трудом вынырнув из своих мыслей в реальность, он вдруг усмехнулся кончиками губ. Мои подруги наверняка в обморок бы от этого упали. «Но то, что произошло на том берегу реки...» заставило меня задуматься, что чувства переменчивы. «Да, сейчас ты не любишь меня, но пройдет время и...» «Семен!» — воскликнула я, пытаясь призвать его к благоразумию. «Ты вообще себя слышишь? Одумайся!» Но он не слышал. В тот момент казалось, что мужчина сошел с ума. Именно таким он казался с помутившимися зрачками и напряженными скулами. «Я нужен тебе. Ты осталась одна. Тебе нужна помощь. Он сглотнул тяжелый ком. «И ты полюбишь со временем». «Семен!» Глазами заплаканными и продрогшими я молила его не говорить тех слов, что уже не воротишь, не заставлять меня исполнить последнюю просьбу бабули. «Ты выйдешь за меня?» Прозвучало, как выстрел среди ясного неба. Я замерла. Мир вокруг словно прекратил движение. Глупо, но на плече словно ощущался вес бабушкиной властной руки. Волосы у правого уха защекотали кожу от потока ветра, принесшего мне слова. «Ты обещала?» Конечно, это было воображение. Зажмурившись, что есть мочи, я прикрыла глаза руками и протерла их так сильно, что после появились черные круги. Время текло невообразимо быстро и медленно одновременно. Да, губы двигались, но слов не было слышно. Пульс битами отбивал в ушах. «Я выйду за тебя, Семен. Выйду». Тишина. Ответа не было. Может, мне все почудилось? С надеждой распахнув веки, я все же увидела застывшего с кольцом Семена. На его лице отражалось такое искреннее удивление, что на секунду меня это даже рассмешило. «Ты...» Его язык вяз, речь перестала быть связной. «Уверена?» «Нет», — кричала я про себя, но внешне натянула маску равнодушия. «Да».